и с Масличной горы. Камни, они и есть камни, таких можно набрать на любом холме. Подлинность этих святынь основывалась лишь на словах тех, кто принес их. Отдельные кости некоторых святых и мучеников, капля молока Пресной Девы Марии, лоскуток ее плаща, флакончик с потом Иоанна Крестителя, прядь рыжих волос Марии Магдалины – все это и в самом деле могли принести с собой паломники, вернувшиеся из Святой Земли. И наверняка они искренне верили в подлинность подобных святынь. Однако не раз бывало, что Катфаэля грызли сомнения относительно того, что все это поди собрано где-нибудь в окрестностях Исчепа. А вот святой Уинифред Катфаэль знал очень хорошо. Он своими руками извлек ее останки из Валлийской земли и своими же руками со всем почтением положил обратно и насыпал над ее останками холмик ее родной Гвитеринской земли. И все, что она завещала Шрусберийской обители и ему самому, это благословенная сень ее правой руки и священная память о ее любви и доброте. Когда Катфаэль взывал к ней, она внимала ему, а без надобности он старался не обращаться к святой. «В конце концов, почему бы ей и не внимать и этому фанатично верующему юноше, дабы удовлетворить, быть может, не все его просьбы, но хотя бы те, что пойдут ему во благо?» Вот если бы у Рамсейской обители была такая покровительница, наше процветание в будущем было бы обеспечено, промолвил Тутило, и чело его вновь озарилось неким сиянием. Всем нашим бедам пришел бы конец. Подношения тысяч паломников вновь наполнили бы нашу казну. Почему бы нам не стать новой Компостеллой? А вот это уж твой долг, сухо сказал Катфаэль. Пополнять казну Рамсейской обители тебе должно своим трудом, а у святых есть дела поважнее. «Да, ну что поделаешь», — сказал Тутило, нисколько не смутившись. «Ведь, пережив столько несчастья, наша обитель не только нуждается, но и достойна особой милости. И нет греха в молитве о ее благосостоянии. Я ничего не прошу для себя, просто хочу быть полезным своим братьям и ордену только и всего». «Ну, к такой просьбе святая Уинифред наверняка отнесется благосклонно», — примирительно молвил Катфаэль. «Ты уже оказался полезным своим братьям. Учитывая все твои таланты, можешь считать себя благословенным. В Шрусбери ты сделаешь многое для своей обители, и, думаю, то же самое будет, когда вы доберетесь в Вустер, Першор и Эвесхем. Чего же еще требовать от тебя?» «Я сделаю все, что в моих силах», — согласился Тутило весьма решительно, но, похоже, не очень-то искренне. Он не отрывал взор от резного ковчежца святой Иннифред, окруженного сияющими серебряными подсвечниками. «Однако чего бы ни сделала такая святая для нашего благополучия? Брат Катфаэль, не скажешь ли ты, где бы нам найти вторую такую святую Иннифред?» Весьма неохотно юноша направился к выходу, обратился в дверях, передернул плечами и пошел прочь, дабы отдаться в распоряжение своему субприору и сделать все от него зависящее в деле развязывания кошельков горожан Шрусбери. Катфаэль провожал глазами его стройную гибкую фигуру, и даже со спины затылок юноши и его отросшие кудри показались монаху весьма и весьма подозрительными. «Да ладно, что это он? Ведь сущность человека редко удается постичь с первого взгляда по его внешности, а этого юношу Катфаэль почти совсем не знал». Торжественная процессия двинулась в город. По случаю особого значения предстоящей проповеди, приор Роберт почел необходимым почтить ее своим присутствием. В свою очередь шериф известил настоятеля храма и городскую купеческую гильдию, дабы всякий, осознающий свой долг житель Шрусбери, мог по своей доброй воле прийти в храм. Пожертвование в пользу столь известного монастыря, как Рамсейская обитель, которая подверглась жестоким гонениям и нуждалась в помощи, было верным способом выказать свою добродетель. И в таком большом городе, как Шрусбери, наверняка найдется немало желающих по сходной цене откупиться таким образом от мелких прегрешений и общественного порицания. Из города Герлуин возвращался заметно довольный собой. От утила нес изрядно потяжелевшую сумку, из чего следовало, что в городском храме они собрали богатую жатву. Воскресная проповедь, прочитанная с кафедры храма Креста Господня, принесла свои обильные плоды. Таким образом, выделенный рамсейским монахом ларец для пожертвований стал значительно тяжелее. А кроме того, трое умелых ремесленников, а именно плотник и двое бродячих каменщиков, пообещали поехать вместе с Герлуином в Рамсей и подрядиться там на восстановление разрушенных амбаров и прочих хозяйственных построек. То есть можно было сказать, что миссия Герлуина развивалась вполне успешно. Не остался в долгу и Реми Перти, внеся свою лепту музыкой, ибо он, еще будучи в Провансе, сочинил песнопения для нескольких тамошних храмов. Когда в аббатстве ослужили мессу, из Лонгнера приехал Грум, ведя в поводу пони без седока. Грум прибыл от леди Донаты, которая просила субприора Герлуина позволить брату Тутила навестить ее. А поскольку день у монахов выдался тяжелый, леди Доната прислала пони для Тутила и обещала, что к повечерию юноша вернется в монастырь. Со смиренным видом Тутила подчинился воле субприора, но глаза его при этом сияли, ибо возможность без всякого надзора вернуться к псалтериону леди Донаты и к ее арфе, что без дела висела на стене дома в Лонгнере, была для юноши достойной наградой за то, что целый день он со всей преданностью плясал под дудку Герлуина. Катфаэль видел, как Тутила выехал за ворота. Юноша так и сиял от переполнявшего его детского восторга, ибо его не забыли и нуждались в нем. И теперь ему, уже приготовившемуся провести обычный вечер в монастырских стенах, можно выехать за их пределы. Состояние юноши было вполне понятно Катфаэлю, и он нисколько его не осуждал. Невесело улыбаясь, он пошел в свой сарайчик, где ему предстояло закончить работу над кое-какими снадобьями. Оказалось, что у входа в сарайчик, топчась, его поджидает еще одно, столь же юное, но, похоже, далеко не столь невинное существо. «Ты, брат Катфаэль?» — спросила монаха девушка-певица Реми Перти. Она подняла на Катфаэля свои ярко-голубые глаза, почти такие же, как и у самого монаха. Она была невысока, но для женщины выше среднего роста, весьма стройна, спина ее была прямой, словно копье. «Меня послал к тебе брат Эдмунд», — продолжала девушка. «Мой хозяин простудился и сильно кашляет. Брат Эдмунд говорит, мол, ты поможешь». «Охотно», — отозвался Катфаэль, столь же пристально и с тем же интересом глядя на девушку. Прежде ему не приходилось видеть ее так близко, так как обычно она держалась в стороне, опасаясь, наверное, не угодить своему хозяину. Голова ее была не покрыта. Красивое овальное лицо, лилейно-белая кожа, черные брови в разлет, вьющиеся волосы. «Заходи», — позвал ее Катфаэль. «Расскажи мне поподробнее, что случилось. Ведь для твоего хозяина голос так важен. Ремесленник, лишившись инструмента, лишается средств к существованию. Что у него за простуда? Не слезятся ли глаза? Не болит ли голова? Нет ли насморка?» Девушка прошла за Катфаэлем в его сарайчик. Там было уже темно, лишь слабо светилась еле тлевшая жаровня. Катфаэль запалил лучину и зажег от нее лампадку. Девушка с интересом оглядывалась по сторонам на густо уставленные разными склянками полки и свисающие с балок пучки сушеных трав, которые покачивались, натянувшим от двери сквозняки, и тихо шуршали. «Нет, у него горло», — с безразличным видом ответила девушка. «Больше ничего. Он охрип. И в горле першит. Брат Эдмунд говорит, мол, у тебя есть разные пилюли и микстура». «Вообще-то хозяин не болен», — сказала она с некоторым пренебрежением. «Никакой горячки. Но он просто трясется над своим голосом. И над моим тоже. Иные свои инструменты он не может позволить себе потерять. В остальном же я его мало интересую». «Ну скажи, брат Катфаэль, неужели ты сам приготовил все эти снадобья?» — спросила она с удивлением и уважением, глядя на полки, уставленные бутылями и кувшинами. «Да нет, усмехнулся».